Глава 24. Несколько мгновений я не мог сказать и слова. Настолько сильным оказалось мое удивление. Мы с Гижицкой не возвращались к этому разговору со дня нашей встречи в Кристалле. Впрочем, ее сиятельство все равно не покидало меня надолго, неизменно оказываясь рядом. Нечасто и все же не настолько редко, чтобы я успел забыть ее окончательно, если такую женщину вообще возможно забыть. Ее вполне могли подослать шпионить за мной, тот же Багратион или даже сам Павел. Особых иллюзий по поводу доверия ко мне со стороны Его Величества я не питал уже давно. С другой стороны, Гижицкая точно так же подчинялась бы и собственному любопытству, а вольный нрав просто мешал держать язык за зубами и говорить прямо, порой даже чересчур прямо. «Нет, графиня», – отчеканил я. «Совершенно неинтересно». «Почему же?» Гижицкая, разумеется, ничуть не смутил мой отказ. «Я ведь уже давала слово, что не коснусь ваших воспоминаний. Не говоря уже о том, что сделать подобное не просто даже самому сильному менталисту. Чего вы так боитесь, князь? Очередной измены? Предательства?» «Не имеет ровным счетом никакого значения, графиня, чего я, как вы выразились, боюсь». Я постарался насыпать в голос столько льда, сколько смог. «Просто моя голова, скажем так, слишком личное место, чтобы пускать туда посторонних, даже если они в высшей степени очаровательны». «Слишком личное? Видимо, в отличие от вашей постели, князь», — хихикнула Гижицкая. Все-таки не удержалась от колкости. Вероятно, мое недоверие зацепило ее куда сильнее, чем она показывала. А я почему-то даже не испытал ни обиды, ни даже злости. Хоть за подобные слова, сказанные публичной мужчиной, мне непременно пришлось бы вызвать болтуна на дуэли. «В отличие от чего угодно», — вздохнул я. «Вы уже пробовали копаться у меня в голове, и если мне не изменяет память, результат вам не слишком понравился». «Я помню», — Гижицкая вздохнула и, подтянув ноги, обхватила руками колени. «Ладно, не хочешь — не рассказывай, деловая княжеская колбаса». Я усмехнулся, но так ничего и не ответил. Наверное, она этого и добивалась. Раззадорить, чуть разозлить меня, буквально взять на слабо и потом уже вить веревки. Уже что-что, а это она умела делать замечательно. Еще год назад я, пожалуй, просто натворил бы глупости по ее воле, но уж точно не сейчас. Ночь подкралась как-то незаметно. Когда Жерар пришел нас допрашивать, солнце за окном только коснулось соседней крыши. А теперь совсем исчезла, оставив розоветь кромку неба, на котором уже понемногу проступали звезды. Темнота понемногу заполняла комнату, свет никто так и не включил. И лишь глаза Гижицкой поблескивали в полумраке озорными и любопытными огоньками. «Дело, конечно, твое», — негромко проговорила она. «Но после того, что ты сделал с беднягой Жераром, мы рискуем вообще не дожить до утра». «Нам не впервой», — отмахнулся я. «Зато теперь загадочная герцогиня точно пожелает увидеть такого наглеца своими глазами». «Ага, и окажется какой-нибудь лесной бабой-ягой, который зажарит нас в печке и съест». Гижицкая чуть склонила голову и обиженно засопела. «А я так и не узнаю, что за тайны скрывает сиятельный князь Горчаков». «Любопытство сгубило кошку». «Кошку в нашем положении может сгубить что угодно. За последние пару дней мы чуть не погибли уже раз 10, и все-таки уцелели. Только вдвоем со всего здоровенного дирижабля. Лично я вижу в этом самый настоящий знак судьбы», — весело отозвалась Гижицкая. «Но если не хочешь попробовать снять блок, хотя бы расскажи, твои сны, они настоящие?» Вспоминать не хотелось совершенно, ни с чужой помощью, ни самостоятельно. Дело было не только в головной боли, она-то в последнее время почти не беспокоила. Даже когда меня в очередной раз посещали сны о пустом городе и металлических чудищах. То ли стертая кем-то могучим память понемногу восстанавливалась сама по себе, то ли просто пришло время узнать что-то еще. Но я не спешил, чувствовал, а может даже знал, ничего хорошего там нет ни в самих снах, ни за их пределами. Да и тайное знание, способное повлиять на что-то здесь и сейчас, я тоже вряд ли найду. В выжженных небесным огнем домах меня будут ждать лишь незнающие усталости убийцы из металла, твари, которым нет имени ни в одном из известных мне языков, и мертвый песок. И поганое чувство, что ничего уже нельзя изменить. Никогда. «Сны — это просто сны», — вздохнул я, откидываясь на спинку дивана. Не нужно искать то, чего нет. Нет, но было ведь так? Гижицкая, похоже, не собиралась оставлять меня в покое. Для тебя это не просто ночные грезы, а то, что ты видел своими глазами. Где это место? На мгновение мне захотелось огрызнуться или просто промолчать, но потом я все-таки ответил, будто этот странный разговор был для чего-то нужен и мне самому. Не знаю, очень далеко отсюда. Негромко вздохнул я. Так далеко, что я уж точно не смогу туда вернуться. Да и не очень-то хочу, если честно. Понимаю, я тоже. Все такое жуткое. Ты помнишь, что там случилось? Я уже не мог видеть лица Гижицкой, хотя почему-то точно знал, что она зажмурилась. Крохотного клочка моих воспоминаний, увиденных в магическом сне год с лишним назад, хватило, чтобы внушить ей... Нет, не страх, конечно же, скорее какое-то болезненное опасение, щедро разбавленное интересом. Что-то вроде слегка приоткрытой двери, за которую очень хочется заглянуть. И одновременно не хотелось. «Что случилось?» — задумчиво повторил я за ней. «Не знаю, очень похоже на войну. Вроде той, что сейчас?» Всего одно слово будто прорвало плотину, и сквозь нее на меня хлынуло все то, что я никак не мог, да и, пожалуй, не хотел вспоминать. Какие-то исковерканные образы, силуэты людей и тех, кто никогда ими не был. Почерневшие остовы домов, опустевшие города и бесконечные дороги с растрескавшимся асфальтом, сквозь который пробивалась грубая и колючая зелень. Лужи бензина, моторы, патроны, консервные банки и огонь. Очень и очень много огня, льющегося с небес бесконечным потоком. Пожалуй, сейчас я бы от всей души обрадовался приступу головной боли. Вот только он не спешил явиться, чтобы в очередной раз вкрутить мне в виски спасительные раскаленные саморезы. Так что приходилось справляться самому, кое-как загоняя воспоминания обратно в глухой омут. Кто бы ни навесил на меня все эти блоки, он, пожалуй, поступил более чем гуманно. Без них юный князь Горчаков наверняка слетел бы с катушек, едва очнувшись после аварии. И из одной больницы тут же отправился бы в другую, по пути примерив робу с завязанными за спиной рукавами. «Вроде той, что сейчас?» — снова повторил я. «Нет, намного хуже. Не знаю, смогла ли Гижицкая без дара почувствовать хоть отголосок моих эмоций. Похоже, смогла. Так и не сказала ничего в ответ. И несколько минут сидела тихо, не произнося ни слова. Хотя до этого явно была настроена поболтать. «Может, хотя бы скажешь, кто ты такой?» — наконец спросила она. «Александр Горчаков, князь. Камер-юнкер Его Императорского Величества, отправленный в Париж в чине статского советника министерств...» «Нет, ты не Саша Горчаков», — покачала головой Гижицкая. «Я помню его год назад. Бестолкового мальчишку, который не мог связать и двух слов. Мы хоть и не были приставлены друг к другу, пересекались на приемах пару раз, и он все время пялился на мою грудь, разве что пол слюнями не закапал. Я вдруг очень ясно представил себе это зрелище. Себя прошлого недоросли из Александровского лицея, постречавшего на каком-нибудь мероприятии первую столичную красавицу. И образ вышел настолько ярким, что оттеснил даже выплывшие из памяти жутковатые картины. «Даже не подумаю за него извиняться», — рассмеялся я. «Если что, я тоже пялюсь на твою грудь, периодически. Просто умею держать слюни при себе. Пяльтесь на здоровье, ваше сиятельство». Гижицкая сбросила ноги на пол и уселась на диване в весьма недвусмысленной позе. «Это вообще-то приятно любой женщине, но я все таки хочу узнать, кто ты такой и откуда взялся». «Лучше спроси, зачем?» — проворчал я. Ответ на этот вопрос я бы и сам не отказался выяснить. Странный разговор становился все более странным, однако почему-то казался, если не необходимым, то уж точно совершенно уместным. Не то чтобы я проникся к Гижицкой безмерным доверием, но свое право задавать мне вопросы она честно выстрадала. Мы вместе пережили всех на упавшем дирижабле, бежали от немцев и прятались в лесу, спасались от таинственного менталиста, снова убежали, угнали грузовик, удрали от Абвера и попались в Жерару вместе. А это что-то дозначило. Даже там, откуда были родом мои недобрые воспоминания. «Я думаю, тебя привели сюда не случайно», снова заговорила Гижицкая после почти минутного молчания. «Ты очень важен, не знаю для чего и почему, но убеждена в этом. Наверное, поэтому меня так тебе и тянет, Саша». Раньше она никогда не называла меня по имени. Даже в самые близкие моменты мы обходились без этого, а вот сейчас почему-то не обошлись. Будто один этот разговор на самом деле стоил и значил куда больше, чем все, что объединяло нас раньше. Впрочем, объединяло ли? Слухи о графине Гижицкой по большей части наверняка были всего лишь слухами, хотя сомнительная репутация редко возникает на пустом месте. Да и моя, чего уж там, кое-где тоже оставляла желать лучшего. Мы оба носили маски, каждый свою, и настоящее истинное лицо той, что сейчас в темноте сидела напротив, я видел нечасто. «Иди ко мне», — тихо прошептала она, сбрасывая с плеч ворот халата. «Пожалуйста, мне это сейчас очень нужно, правда». От такого отказался бы только идиот. Меня и самого безумно тянуло к Гижицкой, даже сильнее, чем обычно. Едва ли охранники и прислуга в доме стали бы тревожить нас до самого утра, да и министерских чинов, само присутствие которых обязывало беречь моральный облик, на этот раз не было рядом. Мы остались одни, и ничто не мешало мне подняться с дивана, шагнуть вперед, может, даже опрокинув по пути дурацкий столик с шахматной доской, стащить с послушного горячего тела этот чертов халат и... «Не нужно», — выдохнул я и буквально силой заставил себя улечься на диван. «Поверь, тебе это совсем не нужно». «Вот еще. Почему? Это из-за твоей рыжей девчонки?» — сердито отозвалась Гижицкая. «Из-за нее, да?» «Спокойной ночи». Я перевернулся на бок, со злостью комкая ни в чем не повинную подушку. «Думаю, завтра нас ждет тяжелый день».